Глава 23. Они говорили об устроенном им пожаре. Мне тоже очень-очень жаль, что так вышло. К словам я подключила свой фирменный взгляд, чтобы мальчишки не думали, что мне хватит одних сожалений. А теперь расскажите, что вы натворили. «Мы не специально», — начал Генас, но Мишуст его перебил. «Это я. Генка сказал, хватит уже, а я подумал, что раз дров теперь много, можно же не жалеть. Там углей уже мало было, а я сверху еще поленьев наложил. Думал, еще раз прогорит, теплее будет, сыростью идет. Мы так давно хотели отдельную комнату, чтоб тепло там было». Мишка горестно вздохнул, но договорил. «Я только дверцы закрыла, тут Генка позвал к девчонкам играть. Я и пошел. Мы же далеко не уходили, сидели в соседней комнате. Оно как рванет, меня стеной завалило». «Мы не знали, что такое может случиться», — встрял Генас. «Если б знали, лучше б в прежней комнате остались». «Да», — подтвердил Мишуст. «Это был несчастный случай?» — уточнила я. «Не очередная шалость?» «Нет», — хором выдали они, не задумавшись ни на мгновение. Мне стало немного легче. Все же думать, что приют сгорел из-за глупой проказы воспитанников, было весьма неприятно. И это мягко говоря. От несчастных случаев никто не застрахован. Я слишком мало знакома с топкой печей, чтобы предполагать подобный исход. А еще в тот момент я была чересчур увлечена одним городоначальником, чтобы думать о безопасности. Так что моя вина в пожаре тоже есть. «Вы меня накажете?» — тихо спросил Мишуст. «Нас!» — поправил его Генас, который не собирался сваливать всю ответственность на друга. Я не знала, что на это ответить, просто не представляла. Наказания заслуживали все трое, да, и я вместе с ними. Но как можно наказать тех, кто лишился дома? Как придумать большее наказание, чем мы уже получили? Я предлагаю вынести этот вопрос на голосование. Мне не хотелось думать одной. Какое наказание заслужили те, кто устроил пожар? Мишуст, Генас и я. «Что? При чем тут вы? Вы ничего не поджигали!» Я молча выслушала возмущение детей, позволила всем высказаться, затем вздохнула и призналась. Мальчики спросили у меня разрешения протопить печь еще раз, и я это позволила. Так что виноваты все трое. А я вообще несу ответственность за все, что происходит в приюте. Мне еще отчитываться губернским попечителям и в Министерство народного просвещения писать о случившемся. Денег у нас пока нет. Мы живем исключительно на милости монтов. Решай они выгнать нас, и что будем делать? Куда пойдем? Я едва не задыхалась от рвущихся наружу рыданий. Впервые я высказала вслух свои страхи. «Можно в конюшне с рыжухой пожить», — предложила Светана. Долю секунды на нее торопело смотрели, а затем рассмеялись. Я тоже хохотала. Предложение девочки разрядило скопившееся напряжение. Сама Светана с минуту непонимающе смотрела на нас и присоединилась к веселью. Напряжение копилось не только у меня. Детям тоже приходится тяжело. Они лишились дома, их будущее не определено. После того, как я отказала Монта, у меня пошатнулась уверенность, что он поможет. Вернее, что господин городоначальник будет так же усерден в помощи, как и прежде, когда он рассчитывал на согласие. Отсмеявшись, я почувствовала, что у меня есть силы, чтобы жить и бороться дальше. И, похоже, ребятам тоже полегчало. После мы устроили обсуждение. Дети придумывали разные варианты наказания, иногда весьма неожиданные. Например, Ири предложила, чтобы мальчишки вели себя как цыплята или хотя бы приходили по цыплячьи на завтрак. Димару пришло в голову совместить неприятное с полезным, и он решил назначить ежедневные физические занятия — бег вокруг усадебного дома, отжимания, обтирание холодной водой. Мишус с Генасом дружно застонали. Этот вариант виделся им самым жестоким. «Мишка еще болеет, ему нельзя бегать!» — вступился за друга Генас. Я с ним согласилась. К тому же не уверена, что в мороз стоит бегать, отжиматься и тем более обливаться холодной водой. А еще физические занятия нельзя использовать в качестве наказания, потому что это отобьет желание на всю жизнь. Уж я-то точно знаю. К счастью, менее экстремальных предложений тоже было немало. И мы устроили голосование. Большинству пришлась по вкусу идея, чтобы виновники убирали их комнаты и помогали поляне на кухне. Оказывается, повар Монтов воспользовался появлением умелой кухарки. Проверив ее способности, он отправился к хозяевам и заявил, что уже много лет не был в отпуске, и если господин Монт-старший немедленно его не отпустит, он уволится. Когда Элтран спросил, кто же будет готовить, повар заявил, что уже два дня господа едят стряпню приютской кухарки и не заметили разницы. Значит, ему можно отправиться в отпуск. Добрая поляна согласилась подменить коллегу. Без работы она скучала. Но затем ее вызвал старший Монт, велел составить меню на неделю, начал перечислять свои любимые и нелюбимые продукты, удивляясь тому, что она не записывает. Невея со смехом вспоминала возмущение бедной женщины, которая хочет просто стряпать, а к таким испытаниям совершенно не готова. «Хорошо», — подвела я итоги собрания. «С завтрашнего утра я, Мишуста Генас, начинаем отбывать наказание». Все попытки детей оправдать меня я отмела. Моей вины в пожаре не меньше, а значит, и наказание я тоже заслужила. На ужин мы пришли одной дружной компанией. Элтран уже сидел за столом, как обычно, на месте хозяина. Для меня снова приготовили стул напротив него. Когда дети рассели, стало видно, что место рядом со старшим Монтом пустует. «Похоже, мой сын задерживается в городе», — пояснил Элтран на мой задумчивый взгляд. «Вот как!» — только и сумела придумать я. И тут же спряталась за чашкой с яблочным компотом. «Очень вкусно!» Эта тема показалась мне удачной и не касалась Бериана, о котором я не хотела думать, но думала. «Ваша приютская кухарка очень хороша», — легко переключился Монт. «Я бы ее переманил, если бы она не готовила для этих чудесных сорванцов». Я чуть не подавилась компотом от этого признания, но все же ответила вежливо. «Рада, что вы не будете переманивать Поляну. Дети ее любят». «Бабуля добрая», — подтвердил Генас. «Мы когда в погреб ночью залезли и банку меда последнюю съели, она даже не ругалась. И потом лечила нас, потому что очень плохо было». Не нужно было спрашивать, кто эти мы. Мишус так же усердно пил компот, как и я пару минут назад. После ужина я отправилась искать кухню. Это было несложно. Просто проследовала за служанкой с грязной посудой. Кухня в студенных ключах была просторнее и светлее приютской, а еще современнее. Пространство продумано и устроено для максимальной продуктивности работы и поделено на условные зоны. Три разделочных стола позволяли одновременно подготавливать продукты для нескольких блюд. Для мытья посуды выделили угол, где стояло нечто похожее на раковину на тумбе. Такая кухня требовала работы десятка людей, однако Поляна была одна. Служанки приносили грязную посуду из столовой, составляли на стол у плиты и сразу уходили. А наша кухарка, раскрасневшаяся, с выбившимися из-под платка волосами, опустошала тарелки, выскребая остатки еды в ведро, а затем сносила стопки к раковине. «Поляна, здравствуйте, рада вас видеть». Кухарка подняла голову, я заметила испарину у нее на лице, а в глазах стояли слезы. Несколько мгновений Поляна неверяще смотрела на меня, затем ее губы искривились, она всхлипнула и выронила тарелку в ведро с объедками, а сама села на стоящий рядом табурет и расплакалась. «Поляна, что случилось?» Я бросилась к ней. «Барышня миленькая, пришла!» Она схватила мои руки и начала целовать. А затем и вовсе обхватила меня за талию, уткнувшись лицом в живот. Поляна рыдала долго, всхлипывая и причитая. Я старалась не двигаться, позволяя ей выплакаться, только легко гладила по голове. Вскоре она начала успокаиваться. Рыдания стихли. Лишь долгие протяжные всхлипы говорили, что еще не все. Наконец Поляна разомкнула руки, и я отошла в поисках воды. Возле мойки стояли чистые бокалы, из которых мы пили компот. Я взяла один и зачерпнула из ведра. «Вот, попейте, станет легче», — протянула ей. Кухарка подняла заплаканное лицо, посмотрела на бокал, затем на меня и снова разрыдалась. «Да что не так? Это всего лишь вода!» Я отставила бокал и села рядом с ней прямо на пол, взяла ее за руки и сжала пальцы. «Поляна, Поля, да что случилось-то? Я сама сейчас заплачу». «Не надо!» — прогундосила повариха, всхлипнула еще раз и осторожно потянула ладони из моего захвата. Я разжала пальцы и растерянно наблюдала за Поляной. Она стянула с головы платок, вытерла им лицо, затем громко высморкалась. Я повторно протянула ей воду, но увидела, как ее рот снова кривится, и сменила подход. «Так, хватит плакать! Немедленно прекращайте!» — потребовала тем самым тоном, который так хорошо зарекомендовал себя с детьми. А когда она изумленно взглянула на меня, мягко попросила. «Поляна, расскажите, что случилось? Вас кто-то обидел? Вам не нравится работать поваром в усадьбе?» «Нравится, мне нравится!» — выдохнула она и снова, всхлипнув, замолчала. Я подумала, что Поляна опять начнет плакать, и уже приготовилась испробовать последний способ — набрать в рот воды и выплеснуть на нее через сжатые губы. В детстве бабушка так прекратила мою истерику. И я до сих пор помню, как ошалела, мгновенно переключившись на новое ощущение и почти забыв, из-за чего рыдала. Однако кухарка не дала возможности применить этот опыт. Она снова высморкалась в платок и слегка гундоси начала рассказывать. «Франсуаз говорит, давай, Поля, сменяемся. Я, говорит, домой хочу съездить, уж 5 годков как не был на родине». А я и согласилась. Думаю, чего ж хорошему человеку не помочь-то? А тут эти гадюки. Поляна снова всхлипнула, но сумела сдержаться. «Сидячку они мне устроили». «Что?» «Забастовку, вот что!» Ей пришлось прерваться, чтобы опять высморкаться. «Выпейте воды». Я в третий раз подала ей бокал. Но когда она снова начала кривить губы, спросила. «А с водой что не так?» «Так из господского бокала даете. Какая же вы хорошая барышня, госпожа директриса!» «Ой, какая разница, из чего? Пейте!» Я поднесла воду к ее губам и держала, пока Поляна не сдалась. Она опустошила бокал в несколько глотков и громко выдохнула. Затем вытащила шпильки из волос, расчесала их пальцами и снова заколола. К поварихе вернулось самообладание. И я велела. «А теперь рассказывайте, что за гадюки и какую сидячку они вам устроили». Оказалось, кухонные служанки в усадьбе посчитали ниже своего достоинства подчиняться какой-то приютской кухарке. Каждое утро они приходили в кухню, занимали свои рабочие места и болтали, смеялись, позволяя Поляне в одиночку подготавливать продукты для стола. И только если видели, что она не успевает, подключались. Обычно в самом конце, потому что наша повариха носилась как угорелая, работала за всех, но ни разу не попросила помощи. Баб Поля тоже оказалась гордячкой и гордо справлялась. Может, не успевала самую малость, но это и неудивительно, попробуй прокорми такую ораву. В приюте она тоже готовила для всех, однако сама объявляла время обеда или ужина. А тут все должно быть готово строго по часам и 3 раза в день. А еще то чая кто-то захочет, то бутербродик. У кухонных служанок, которых Франсуа держал в страхе, руки резко превратились в лапки. Вителли помогать отказался, потому что не след мужику бабскую работу делать засмеют. И даже пример Франсуа его не убедил. Он же иноземец, а они все, как известно, того. Что именно того, объяснить вряд ли кто бы смог, однако все друг друга понимали и соглашались, что да, все иноземцы того и Франсуа из их когорты. По ходу рассказа мое возмущение росло. И когда Поляна закончила и снова высморкалась, я решила. «Сейчас же пойду к старшему Монту и все ему расскажу», заявила безапелляционно, поднимаясь с пола. «Сидеть!» — взвилась кухарка. Не ожидавшая такого выпада от спокойной Поляны, я растерянно села обратно. «Простите, госпожа директриса!» — смутилась она, но от запрета не отступила, лишь разъяснив для меня. «Нельзя господина Элтрена волновать. Он только от удара отходить начал. Доктор радовался, что детишки в пору пришлись, что ожил хозяин-то, а коли разнервировать его, опять удар приключиться может». Я кивнула. Поляна была права. Старшим он только казался бодрым и веселым. Болезнь до конца не отступила и могла вернуться вновь. «Значит, пожалуйся младшему». Нашла я решение, хотя особого желания говорить с Берианом я не испытывала. «Нету его!» — махнула рукой Поляна. «Сейчас нету, после приедет. Я его дождусь. Все равно выспалась за 8 дней». «Не приедет!» — она вздохнула. «Вы в окно-то гляньте, темень какая! Девки говорили, коли к ужину не явился, точно на ночь в городе останется». Эта новость неприятно кольнула в районе груди. Значит, Бериан решил больше не кататься из города в усадьбу. И правда, зачем тратить время? Лев рассказывал, что градоначальника квартира прямо в управе, та самая, куда проникла голая Виджесоба. И то, что Монт выгнал ее, вовсе не значило, что он не приглашал к себе других барышень. По ночам в управе никого не было, кроме сторожа. В квартиру вел отдельный вход со двора. Никто и не узнает, если Бериан кого-то приведет. Растревожила я себя знатно. Несмотря на то, что твердо решила не соглашаться на его предложение, чувства к Монту никуда не делись. Сомнения разъедали душу. А теперь еще к ним подключилась ревность. Что, если он уже нашел кого-то позговорчивее меня? «Не к добру это!» — вздохнула рядом Поляна, и я перевела на нее взгляд. «Что не к добру?» «Сердце у вас болит по градоначальнику, а это не к добру, потому что вы ему не ровня. В жену он вас не возьмет, может, так, по любовнице, поиграется, да и забудет». «Почему вы так думаете?» — я похолодела. Поляна повторяла слова Леопольда. «Похоже, у них один источник». И пусть разговор с Берианом уже состоялся, я хотела знать, откуда взялась эта информация. Ведь Лео узнала о намерениях Монта раньше меня. «Девки болтали», — неохотно призналась кухарка. «Не стану им вторить». «Нет, я хочу знать, что они говорили. Если кухонные служанки такое обсуждают, значит, я где-то совершила ошибку и не должна ее повторить. Пожалуйста, Поляна». Она сдалась. «Говорили, увиваетесь вы вокруг молодого хозяина, хвостом вертите. Сегодня после обеда миловали с ним у окошка, а потом гулять пошли под ручку. Ну, решили, что замуж напрашиваетесь. А у Монтов род непростой, чуть ли не дальняя родня царской фамилии. Им не положено жениться на ком ни попадя. Вы уж простите, госпожа директриса». «Ничего, Поляна, спасибо, что рассказала». Мысль, что служанки болтают обо мне и Монте, была неприятна. Однако я сама подпустила Бериана слишком близко. И это видели окружающие. Моя ошибка. Теперь придется ее исправлять. Но об этом я подумаю завтра. Сейчас не говорить, не думать о Монте я не желала. Он и так занимал слишком много места в моих мыслях. «Давайте помогу вам тут управиться». Я решительно поднялась, чтобы взять деревянную ложку на длинной ручке и продолжить ту работу, от которой отвлекала Поляну, смахивать остатки еды с тарелок в ведро. «Что вы, миленькая, зачем вам ручки-то марать?» — испугалась кухарка. Поляна, совсем забыла сказать вам. Я улыбнулась, вспоминая наше заседание. Мы с детьми решили установить дежурство, и теперь будем помогать вам с готовкой. Зачем? Повариха так растерялась, что продолжала сидеть на табурете в то время, как я занималась ее работой. Зачем? Хороший вопрос. Чтобы занять себя? Отвлечься от ненужных мыслей, смыть пятно совести. Потому что мы здесь не задержимся больше необходимого, а когда вернемся домой, все будет по-старому, поэтому нам не стоит расслабляться. С посудой мы возились долго. Все же ужин был на 11 персон. Я подумала, что одна поляна закончила бы мыть не раньше полуночи, и на душе потеплело. Пообещав, что с 7 утра мы с мальчишками явимся на дежурство, отправилась к себе в комнату. Я хотела сразу забраться в постель, чтобы утром встать ясной головой и не зевать, подавая своим хулиганам дурной пример. «Госпожа, ну что же вы так долго?» Увидев меня в проеме двери, Вера вскочила. «Ужин уж как 2 часа кончился, вода остыла». «Какая вода?» — удивилась я. «Так вы ж хотели ванну принять, я воды натаскала и нагрела, вот жду вас». Она не ругалась, но в голосе сквозила обида, а я совсем забыла об этом. Да и расхотелось уже, устала слишком. Однако отказываться было неудобно, горничная старалась. «Спасибо, Вера, мне горячая не нужна, в доме тепло». Я улыбнулась, пытаясь сгладить неловкость. Служанка помогла мне снять платье и хотела продолжить с остальной одеждой, но я ее остановила. «Спасибо, Вера. Дальше я сама. Идите спать». «Но», — попыталась возразить она, — «мне правда не нужна помощь. Я могу вымыться самостоятельно, а уборка подождет до утра. Отдохните. И разбудите меня без 7:50, пожалуйста». «Хорошо, госпожа. Доброй ночи», — проговорила она, растерянная, и вышла из комнаты. Я не спеша разделась и прошла в помывочную. Вода была чуть выше комнатной температуры. Ничего. В доме действительно тепло, не замерзну. Полежать в такой ванне не выйдет, но и это к лучшему. Я заколола волосы, чтобы не намокли, быстро вымылась и легла в постель. Уснула почти мгновенно, однако, когда Вера осторожно тронула меня за плечо, показалось, что только прикрыла глаза. Я широко зевнула, потянулась и откинула одеяло. Большим плюсом личной горничной было то, что она выполняла большую часть работы, которая отнимает время по утрам. Заправляет постель и выбирает одежду. Я только попросила, чтобы платье было не слишком пышным и рукава 3/4 или короче. Пока я умывалась, Вера уже подготовила наряд и затем помогла его надеть. Без 7:20 я вышла из комнаты и отправилась будить мальчишек. Правда, постучать не успела. Едва я подошла, как дверь открылась, и Ганс с Мишустом вышли в коридор. «Надо же, какая пунктуальность!» — восхитилась я. «Исправляетесь прямо на глазах!» Геннас просиял от похвалы. Его улыбкой можно было осветить зимнее утро. «Мы попросили горничную нас разбудить», выдал секрет Мишуст, за что приятель ткнул его локтем бок. «Идемте», — скомандовала я и двинулась вперед, всю дорогу делая вид, что не слышу перебранки за спиной. Завидев нас, Поляна едва снова не расплакалась. Кажется, она до конца не верила, что мы явимся ей помочь. Зато копошащийся у печи Петелей деловито пожелал нам доброго утречка и продолжил заниматься растопкой. Завтрак сегодня был легкий: каша на молоке, оладьи и протертый творог с ягодами. Мальчишек Поляна посадила перебирать крупу. Мне доверила творог, а сама занялась тестом. Еще не до конца проснувшиеся, мы работали молча. Даже мальчишки притихли, сосредоточенно выбирая сыры жучков. Ближе к 8 дверь кухни распахнулась настежь. Внутрь стайки влетели девушки. Они громко разговаривали, обсуждая некого Митяя. Из достоинств у него была привлекательная внешность, а главным недостатком считалась любовь к противоположному полу. Точнее, взаимность этой любви, поскольку самого Митяя девушки оправдывали слабостью характера и неумением отказывать. Поляну, занимавшую центральный стол, девушки проигнорировали. Она с мальчишками, похоже, просто не заметили. Мы сидели у окна. Правда, с появлением кухонных служанок о работе все забыли. По крайней мере, я, открыв рот, ошарашенно наблюдала, как они хозяйничают в кухне. «А я ему говорю, сначала женись, потом щупай», — заявила высокая, пышнотелая девица с толстой косой красивого пшеничного цвета. Она первая засмеялась собственной шутке, и спустя мгновение остальные 5 тоже захохотали. «А он что, Тась?» — спросила у нее девушка с косой потоньше и более темного цвета. Она как раз подошла к печи проверять чайник. «Будто не знаешь, что он может сказать!» — хмыкнула Тася кокетливо. Я поняла, что ей нравится находиться в центре внимания, и она намеренно притормаживает рассказ. Тонкокосая быстро коснулась кончиками пальцев стенки чайника, обнаружила, что он холодный, и нарочито громко цокнула. Тася глянула на нее, затем на поляну и заявила на всю кухню. «Вы посмотрите, эта шелупонь приютская даже воды вскипятить не удосужилась. Теперь ждать придется. У Поляны покраснело лицо. Рука с ложкой задвигалась быстрее, взбивая тесто, однако отвечать на оскорбление повариха не стала. Зато я почувствовала, как меня обожгло гневом. Шесть зарвавшихся девиц не просто отказываются выполнять свои прямые обязанности, но еще и глумятся над женщиной, которая им в матери годится, если не в бабушке. Я резко поднялась из-за стола. Ножки табурета проскрежетали по дощатому полу, а сам он с грохотом опрокинулся. У служанок, только что заметивших меня, вытянулись лица. Тонкокосая испуганно ойкнула, замерев с чайником в руке. Я знаю, что рукоприкладство — плохой метод для воспитания, что нужно было устроить выговор нерадивым служанкам, а читать, пригрозить, что расскажу об их выходках Монту. Да, следовало поступить именно так. Однако в тот момент я была слишком зла и забыла, что по-прежнему держу в руках сито, через которое протирала творог. Я молча подошла к служанкам. Одно долгое мгновение смотрела в перепуганные глаза Тасси, а потом надела сито ей на голову. В кухне повисла тишина. Абсолютная. Такая, что пролети сейчас муха, сможем расслышать все оттенки ее жужжания. Однако длилась она недолго. Я не позволила служанкам, особенно Тасси, прийти в себя. «А теперь ты и ты», — я указала пальцем. «Марш за дровами! Ты бегом за новым ситом! Вы двое спросите у поляны, что еще нужно, и быстро исполнять. А наша Тася приведет себя в порядок и принесет еще дров. Все понятно!» Мой фирменный взгляд сработал и тут. На удивление служанки не стали спорить, даже Тася, хотя от нее я ожидала чего-нибудь. Девушка принесла мне новое сито, поставила на стол и застыла. Я подняла на нее вопросительный взгляд. «А что мне?» — начала она неуверенно, оглянулась на подруг и добавила. «Делать?» «Почему ты у меня спрашиваешь?» Я деланно удивилась. «Вы все находитесь в подчинении у Поляны. У нее и проси указаний». Девушка выглядела жалко, однако сочувствие у меня не вызывало. Ни одна из них. О таких есть хорошая поговорка. «Молодец на овец, а на молодца и сам овца». Почему-то те, кто совершает плохие поступки, обижают более слабых, при расплате выглядят нежными овечками, а еще фальшиво просят прощения, уверенные, что за слова им спишут все грехи. Терпеть не могу таких. «Госпожа Поляна, а что мне делать?» — спросила служанка тоненьким голоском. Я аж умилилась, и правда овечка, даже ягнёночек. И Поляна вдруг стала госпожой, а не шелупонью. «Надо овощи для обеда почистить», — ответила повариха ровным голосом, словно ничего и не было. «Хорошо, я сейчас в погреб схожу, принесу и почищу». Девушка подхватила корзину и упорхнула. «Ну вы даёте, госпожа директриса», — прошептал Геннас восхищенно. «Я вас прям зауважал». На лице у него играла довольная улыбка, словно мальчишка получил абонемент в игровую зону. Мишус тоже выглядел довольным, но промолчал. Я только хмыкнула. Даже не стала уточнять, уважал ли меня Геннас прежде, или я удостоилась его уважения лишь сейчас. Вернулась к творогу, протирание которого была вынуждена прервать из-за служанок. Девушек после взбучки словно подменили. Они молчаливыми тенями скользили по кухне, выполняя указания. Повариха осмелела и раздавала приказы направо и налево. Даже разок голос повысила на служанку, залившую сушеные ягоды крутым кипятком. «Сначала в холодную воду надо, сказала же!» «Мякотка нежнее будет!» Такая Поляна мне нравилась. Она была уверена в себе и находилась в своей стихии. Может, и не понадобится дежурство по кухне? Моей ленивой половине очень не хотелось вставать в такую рань каждое утро и протирать творог или перебирать крупу. Она бы с удовольствием еще понежилась на мягкой перине под пуховым одеялом. Постели в монтовской усадьбе были намного приятнее наших приютских. Я задумалась о том, что, несмотря на комфорт, все равно скучаю по прежней жизни. Пусть удобства было меньше, вместо перины набитые соломой тюфяки, еда скромная, зато мы жили по своим собственным законам. Никто никого не притеснял, не оскорблял и не пытался унизить, чтобы продемонстрировать другим свое превосходство. Мои размышления прервала распахнувшаяся дверь. Замах был такой силы, что створка ударилась о стену, грохотнула знатно, привлекая внимание всех, кто находился в кухне. На пороге стояла злющая Тася в мокрой одежде. С ее волос стекала вода, однако застрявшие крупинки творога там и здесь виднелись меж корней. Девица обвела всех убийственным взглядом и остановила его на мне. Я отметила ее состояние, но вернулась к протирке творога. Страха не было. Но если бы и был, его не стоило демонстрировать в такой ситуации. Только когда она подошла вплотную и нависла надо мной, я подняла взгляд. «Ты кто такая?» — выдавила она сквозь зубы. Челюстные мышцы раздуло от гнева, ладони жались в кулаки, я давно не сталкивалась с такой неприкрытой агрессией в свой адрес. «Ты кто такая?» — повторила она. «Что смеешь так обращаться с честными людьми?» «Вы», — негромко поправила я, понимая, впрочем, что вежливыми словами тут не обойдется. Разум Стаси был столь же грузен и неповоротлив, как она сама. Поэтому сразу девушка не нашлась с ответом. Зато, вымывая творог из волос, она, наконец, сообразила, кто и в чем виноват. И вот теперь пришла... за сатисфакцией. «Что?» — сведя брови, переспросила она, подтверждая мое наблюдение о том, что девица медленно соображает. «К гостям своих хозяев следует обращаться на «вы».» Теперь я подняла голову и смотрела прямо ей в глаза. «Особенно к будущей полюбовнице господина Бериана, которая так хорошо крутила перед ним хвостом, что теперь он исполнит любое ее пожелание, даже если она попросит выпороть кухонную девку, которая ей нагрубила». Тихая «ах» за спиной Таси показала, что ее подруги соображали быстрее, однако я продолжала удерживать взгляд предводительницы кухонной забастовки. Опыт и психология подсказывали, что если дожму ее сейчас, больше проблем у Поляны не будет. Тася моргнула раз, другой. Ее взгляд прояснился, выражение лица из разгневанного переменилось в растерянное. Да, до нее наконец дошло, о чем я говорю. Если честно, про выпороть я блефовала. Не уверена, что Монт согласился бы на такое, даже будь я его любовницей. Однако служанки мне поверили, и самое главное, поверила Тася, потому что она испугалась последствий. «И я?» — произнесла девушка нерешительно. «Ты извиняешься?» — сказала я. «Да, простите меня, пожалуйста». «Нет, ты извиняешься перед госпожой Поляной, так ведь?» «Да», — она кивнула, но продолжала стоять передо мной. «Значит, подойди к госпоже Поляной и попроси прощения», — снова подсказала я. Небольшую заминку с извинениями поварихе можно было понять. Это унижение на глазах у последовательниц, а значит, полное поражение. Наконец, Тася сделала над собой усилие и подошла к поварихе. Она запнулась, но начала сначала. «Госпожа Поляна, простите, что я говорила глупость, я больше не буду». «Прощаю», — выдала кухарка с поистине королевским жестом и добавила. «Сегодня моешь посуду. Одна». «Вы правда даете, госпожа директриса», — вдруг прошептал рядом Мишуст. И это была лучшая похвала. Когда мы закончили свою работу, повариха нас отпустила. Сказала, что больше наша помощь не требуется, у нее хватает помощниц. Выдала по кружке чая, ломтю хлеба с вареньем, а когда мы позавтракали, выпроводила из кухни. Поляна действительно обрела уверенность в себе. Теперь я была за нее спокойна. «Чем займемся? – спросила я мальчишек. До официального завтрака еще оставался час. Мишуст, как обычно, промолчал, а Гена смущенно отвел взгляд, но ответил. «Извините, у нас дела». «Какие еще дела?» — насторожилась я. «Вы же не собираетесь поджечь Монтом усадьбу?» «Вы нам теперь это до конца жизни припоминать будете». Гена сделал вид, что обиделся. Однако я уже неплохо его изучила. Это была лишь ловка для переключения внимания. «Может, и буду», — пожала плечами. «Пока не решила. Жизнь длинная, посмотрим». «Ну, госпожа директриса», — протянул Генас. «Ладно, идите», — разрешила я. Они сорвались с места и бросились бежать. «Если хоть кто-то на вас пожалуется, пойдете к дворникам чистить снег», — крикнула им вслед, правда, вряд ли они меня услышали. Однако сама идея мне понравилась. Физический труд на свежем воздухе наверняка пойдет моим хулиганам на пользу. Будут крепче спать и меньше думать о проказах. Если Поляна откажется от наших дежурств, пойдем на уборку снега. То есть мальчишки пойдут, а я буду наблюдать за ними из окна. Ну или оценивать итоги работы. Мне хватит и одного дня дежурства. Я ведь директриса? Должны же быть у меня привилегии.